Эпилог. Ночью меня разбудил звонок телефона. Опасаясь, что проснется муж, я схватила трубку и зашептала. «Сергей, вас слушаю». «Таня, зайди ко мне», — так же тихо произнесла Рина. Я вскочила и, на ходу натягивая халат, бросилась к входной двери. Ремонт у нас до сих пор не закончен. Косорукого мастера, которого наняли делать внутреннюю лестницу, соединяющую квартиру свекрови с нашей, мы уже выгнали, а другого пока не нашли. Поэтому так и бегаем к Ирине Леонидовне через подъезд. Бежала я и лихорадочно думала, что произошло. Если свекровь побеспокоила меня ночью, значит, случилось нечто из рук вон. Вбежав в спальню Рины, я увидела, что она сидит в кровати, не выглядит умирающей. И облегченно выдохнула. Но ведь не просто же так женщина с переломами обеих ног позвала меня среди ночи. «Вам нужна помощь?» «Хотела встать в туалет», — смущенно пробормотала свекровь. И вдруг... вот. Она откинула одеяло. Я уставилась на ее ноги и удивилась. «Вы сняли гипс? Трудно в нем спать». Но врач специально предупредил. «Лангетки можно убрать только на короткое время». Чтобы помыться, например. А пока, тем более ночью, надо непременно... «Это не я», — перебила меня Рина. «Я мирно спала, не заметила, как с меня все стянули. Очень осторожно действовали». Я опешила. «Кто-то спер ваш гипс?» «Да», — сдавленным голосом подтвердила Ирина Леонидовна. «В квартире только вы и Надежда Михайловна», — продолжала я. «Хотите сказать, что домработница сошла с ума и украла под покровом темноты гипс?» «Загляни под кровать», — попросила свекровь. «Там кто-то шевелится». В полном недоумении я встала на колени, наклонилась и ахнула. «Кабачки! Рина, они жрут ваши лангетки!» «Сделай одолжение, отними их, пока обжоры все не слопали», — рассмеялась свекровь. Минут через пять мне с большим трудом удалось отбить у руки Мози одну лангету. Страшно недовольные таким развитием событий бульдожки были выдворены мною за дверь. Я осмотрела свою добычу и пришла к выводу. Завтра придется ехать в больницу и делать новые лангеты. «Только на сей раз уже не стоит использовать ароматизированный гипс», — засмеялась Рина. Запах шоколада вскружил щенкам голову, и они предприняли ночную грабительскую операцию. «В нашем доме орудует преступная группировка. Она способна на любые действия». Я защелкнула лангетку на левой ноге Ирины Леонидовны. «Надеюсь, до утра не развалится». «А где вторая?» — спохватилась свекровь. Я опять заглянула под кровать. «Ее нет. Странно. Руки и Мози вдвоем грызли лангету, которая вернулась к вам». «И куда подевалась вторая?» — недоумевала Рина. «У лангетки-то своих ног нет, она никуда уйти не может». «Кто-то ее унес», — предположила я. «О, есть идея, сейчас вернусь». Я вышла в коридор, прислушалась и обрадовалась. «Ага, похоже, я не ошиблась». Из гостиной долетело недовольное ворчание кабачков. Я поспешила в комнату, где ко мне со всех лап с обиженным лаем кинулись Мози и Рокки. «А ну тише!» Шикнула я на них, приближаясь к дивану. «Хотя, мальчики, понимаю всю глубину вашего разочарования». «Альберт Кузьмич, как вы могли? Интеллигентный, воспитанный кот, который вкушает еду, сидя за столом с салфеткой на шее. Вы взяли на себя обязательство сделать из двух глупых и поэтому наглых щенят собак, с которыми не стыдно будет прийти на прием к английской королеве. Альберт Кузьмич, я просто в шоке. Как вы могли спереть лангетку? Да еще и с восторгом жрать ее на диване без вилки, ножа и тарелки. Что скажет Надежда Михайловна, когда узнает о вашем поведении? Но если вы отдадите мне этот замечательно пахнущий шоколадом предмет, я никому не расскажу, как низко вы пали». Я схватила лангетку и потянула ее к себе. Альберт Кузьмич впился в добычу всеми когтями и издал боевой вопль индейцев. Рокки мигом напрудил лужу, а Мози уполз под журнальный столик. «Можешь орать сколько угодно», — рассердилась я. «Меня не испугаешь». После короткой, но яростной борьбы победа оказалась, конечно, на моей стороне. Чувствуя себя кавалерист-девицей, которая в одиночку разгромила армию противника, я, провожаемая гневными причитаниями кота, пошла к Рине и застегнула сильно покусанную лангетку на правой ноге свекрови. Затем вернулась в супружескую спальню, заползла под одеяло, зевнула, закрыла глаза. И тут снова раздался телефонный звонок. «Троица, вконец обнаглев, пролезла в вашу комнату, несмотря на крепко запертую дверь?» — спросила я в полной уверенности, что на том конце провода находится Рина. «Альберт Кузьмич и кабачки составили коалицию?» И услышала грубое ругательство. Я уставилась на трубку. «Нет, это не Ирина Леонидовна. Свекровь не употребляет ненормативную лексику». «Ты!» — повторил женский голос. «Сама не баба, и супруг твой не настоящий мужик. Поэтому ты и кидаешься на чужих мужей, да? Имей в виду, я тебя...» Я отключила мобильник. «Что случилось?» — спросил Иван и зажег лампу на тумбочке. «Кто трезвонит? Вроде второй раз». «Я сквозь сон уже слышал вызов. Или мне показалось?» «Нет», — пробормотала я, — «не показалось». Некоторое время назад меня позвала Рина. Альберт Кузьмич и кабачки украли у нее гипс и почти съели его. Иван захохотал, потом поинтересовался. «А сейчас кто тебе домогается?» «Женщина», — вздохнула я. Пару дней назад она уже звонила. Заявила, что мне пора покупать белые тапочки. «Так», — протянул муж. «И почему я ничего не знаю?» «Я не придала значения ее словам», — пояснила я. «По имени грубиянка ко мне не обратилась. Звонок был на мой личный номер, который известен очень узкому кругу людей. Я решила, что произошла ошибка. Тетка ткнула пальцем не в ту кнопку и попала ко мне никуда хотела. Но ошибаться больше одного раза и к тому же так беседовать со мной? Согласись, это странно». Иван сел. «Ее контакт определился?» «Нет», — усмехнулась я. «Наивно ожидать, что хамка воспользуется открытым номером». «Еще наивнее думать, что начальница особой бригады случайно пожелали приобрести белые тапочки». Отправил мяч на мою половину поля Иван. «Не волнуйся, я разберусь. И, честное слово, мало ей не покажется». «Может, неуравновешенная дамочка все-таки случайно попала ко мне?» — предположила я. «Если у нее айфон, то это вполне возможно. Знаешь, когда я пишу послание Юре из техотдела, то очень часто мое сообщение начинается странным именем. Буквы «Б» и «Ю» на клавиатуре рядом. Мой палец попадает не туда с завидным постоянством. Вместо «Юра» получается «Бра». Сама видела, он мне показал. Мой номер начинается на 4, рядом 5. Понимаешь?» «Да, но, считая твое предположение малоубедительным», — ответил Иван. «Есть еще аргумент в пользу ошибки», — продолжала я. «Тетка сказала, и супруг твой не настоящий мужик. Но я-то знаю, что ты относишься к редкому виду хомо мужчина настоящий». Иван взял халат. «Вот интересно, кто в твоем понимании настоящий мужчина? Тот, кто своей жене обещает дракона убить? Хрустальный замок построить?» Я обняла Ивана. «Если муж скажет: я так тебя люблю, ради тебя готов дракона убить и дворец из хрусталя построить, мне станет смешно. Это просто слова, причем не очень умные. Гигантские ящеры давно вымерли, а в стеклянном замке жить неудобно. Подобные фразы означают лишь одно. Мужчина ничего не станет делать для любимой. Будет ждать, пока огнедышащие рептилии из кустов появятся. А домостроительные комбинаты — хрустальные кирпичи начнут выпускать. Для меня признаком настоящего мужчины являются другие слова». «Какие?» — заинтересовался Иван. Я потянулась за халатом. «Они простые, совсем не романтичные. Это не обещание сделать жену королевой или достать звезду с неба. Всего 3 обычных фразы. Но если супруг говорит их тебе, знай, рядом с тобой настоящий мужчина». «Ну? И что это за волшебные фразы?» — полюбопытствовал Иван. Я улыбнулась. «Ты устала. Иди отдохни, я помою посуду». «Ты совсем не толстая. Не нервничай. Я обязательно решу эту проблему». Текст читала Оксана Татульян.